Тоби поглубже засунул руки в карманы шерстяного пальто, накинутого прямо поверх черных дудочками брюк и свитера. Он одевался, как Одри Хепберн, уставился на свои бежевые замшевые сапожки, нахмурился и весьма дружеским тоном заявил: он не думает, что у Кейт есть для этого необходимые данные. Потом Кейт узнала, что Пейган уже давно вернулась в Англию и живет здесь. До Кейт и Максины и раньше доходили слухи о том, будто брак Пейган распался. Обе они писали ей письма и в Каир, и на всякий случай на адрес имения Трелани, но ни одна из них ни разу не получила ответа. Кейт слышала от кого-то, что Пейган якобы живет в Бейруте, и пыталась представить ее себе в мешкообразных розовых шароварах, вкушающей турецкие сладости, сидя на горе пышных шелковых подушек. Максина же была слишком занята собственной семьей и собственными делами, чтобы заниматься розысками Пейган, особенно если сама Пейган явно не хочет поддерживать с подругами контакта. «Если Пейган хочет меня увидеть или написать мне, — рассуждала Максина, — она знает, где меня можно найти». Но однажды вечером на открытии какой-то художественной выставки Кейт встретила Филиппу, длинноносую, с копной рыжих волос, любительницу бриджа, с которой она не виделась со времени своей последней поездки в Каир. Кейт сразу же узнала ее. Филиппа принадлежала к тому типу людей, которые смысл всей своей жизни видят в поддержании связи и отношений с массой самых различных людей, не позволяя никому из них как-либо избежать получения очередной рождественской открытки, причем непременно на бланке ООН. Филипп рассказала Кейт, что Роберт уже давным-давно развелся с Пейган, и что та вернулась в Англию и похоронила себя где-то в деревенской глуши. «Никто не удивился, когда они разошлись», — добавила Филиппа. «Роберт всегда был невыносим. А какой грязный трюк он сыграл с вами. Причем для Роберта это абсолютно нормальное и обычное его поведение». «Какой грязный трюк?» — удивилась Кейт. «Господи, неужели вы ничего не знаете?» По мере того, как Филиппа рассказывала ей о проделке Роберта, намеренно отделившего друг от друга Пейган и Кейт, много лет тому назад удивление Кейт все больше перерастало в возмущение, а потом и в яростный гнев. «Об этом знал весь Каир», — уверил ее Филиппа. «К востоку от Гибралтара скрыть что бы то ни было от слуг совершенно невозможно». Кейт сразу же легко представила себе, каково сейчас Пейган в Трелани, и внезапно ей страшно захотелось снова увидеться с давней подругой, оказаться в ее обществе, всегда таком спокойном, приятном, лишенном каких-либо элементов соперничества. Сидя на прозрачном надувном пластиковом кресле, одном из тех, что Тоби придумал специально для этой выставки, Кейт вдруг подумала, что в ее тоске по обществу Пейган есть что-то общее с тоской по обычному и удобному старому креслу, сидеть в котором куда удобнее и приятнее, чем на этом изувеченном детском надувном шарике. Завтра же, решила Кейт, она позвонит в Трелани. Из поездки к Пейган и недолгого пребывания в ее доме Кейт вернулась преисполненная вновь вспыхнувшей любовью к подруге и желанием помочь ей. Нереализованные, подавленные материнские инстинкты Кейт наконец-то обрели предмет, на котором они могли проявиться, сосредоточиться. Она потратила бешеные деньги на телеграммы, а когда у Пейган начался быстротечный, под хмельком развивавшийся роман, Кейт волновалась и переживала так, будто была ее матерью. Когда, выйдя замуж, Пейган переехала в Лондон, Кейт, к своей радости и облегчению, обнаружила, что их дружба по-прежнему крепка и сильна, как будто они никогда не расставались и как будто их не разделили в свое время годы, расстояние и взаимная обида. Они сразу же снова заговорили друг с другом теми странными, односложными словами, оборванными фразами без сказуемого, полунамеками, не разговора, как это устная стенография, как привыкли общаться друг с другом еще со школьных лет. Понять эту речь не могли ни их мужья, ни кто бы то ни было другой, кто не был с ними знаком на протяжении последних 20 лет. Глава 36. Телефон Джуди зазвонил в 3 часа утра. Еще не проснувшись окончательно, она на ощупь нашла трубку и сняла ее. «Я вас разбудил?» — спросил обаятельный и заботливый мужской голос. «Да, отлично, потому что вас и надо привести в чувство. Это Том Шварц из Empire Studios. Вы только что имели нахальство сообщить печати о том, какие фильмы мы закупили на 1963 год, даже не проконсультировавшись предварительно с Empire. Совершенно верно, я говорю о нашей сделке с Джо Севви. Вам не пришло перед этим в голову, что крупнейшая студия, возможно, захочет сообщить свои новости сама? Или вы ждете от нас благодарности за то, что сделали за нас нашу работу? Или, может быть, я чего-то не понимаю? Вы такая крупная фигура, что мы сами должны были бы позвонить и посоветоваться с вами. «Слушай, ты тип», — сонным голосом ответила ему Джуди. «Если тебе хочется поскандалить, я не возражаю. Самая хорошая концовка скандала, от которой все приходят в бешенство, — это бросить трубку. Именно это я сейчас и сделаю. Завтра около 10 я к вам заеду. Тогда сможешь поорать на меня ровно 17,5 минут, потому что я действительно поступила опрометчиво. Я буду одета во власеницу. Пепел принесешь сам». Она бросила трубку, отключила телефон и снова провалилась в сон. «Неужели же вы полагаете, что я могла намеренно ставить своей целью разозлить столь важную персону, как вы, мистер Шварц?» Они уже в течение 17 минут со все большим удовольствием орали друг на друга в элегантном кабинете Тома. «Я уже сказал, плевать мне на то, что вы могли или хотели. Если вы действительно собираетесь извиняться, то нацепите очки на нос, чтобы видеть хоть крышку моего стола. Я видел снимки, на которых вы с этим французиком, и вы там везде в очках. Если женщина фотографируется в очках, значит, без них она ни черта не видит». Джуди вытащила из сумочки свои огромные очки в черной оправе и с сильно выпуклыми стеклами, водрузила их на нос, выпрямилась на стуле и бросила на собеседника смиренный взгляд, сопроводив его улыбкой раскаяния. Обычно, когда она остановилась в позу виноватой, ее чаще всего прощали. Но Том привык к тому, что его обхаживали обаятельные звезды и женского, и мужского пола. «Бросьте эти штучки», — сказал он, — «не будем терять времени». После того, как они проработали вместе 2 месяца, Том пригласил Джуди на обед в ресторан «Котебаск», и там сказал ей: «А вы толковая». «Я знаю. Я тоже толковый». «И это я знаю. Из нас двоих получилась бы сильная команда». «Так почему бы не попробовать?» Том наклонился через стол и положил свою руку на ее. «Тогда уберите руку. Если вы действительно говорите это серьезно, должна предупредить. Вы тот человек, с которым я никогда не лягу в постель». «Дай вам палец, вы и руку откусите», — ехидно произнес Том. «Вы это говорите всем, кто приглашает вас на обед?» «Непременно. Не хочу, чтобы меня потом считали неблагодарной. Дескать, гамбургер съела, а в ответ ничего. Я всегда откровенна, но вежливо». «Ну что ж, тогда я отказываюсь от своих коварных планов и скажу вам, чем, по моему мнению, мы могли бы заниматься вместе. Я бы хотел уйти со своей нынешней работы, начать постоянно работать вместе с вами и расширить ваше дело, превратить его в небольшое агентство, которое занималось бы рекламой по всей стране, от побережья до побережья». «Вы сказали, небольшое?» «Да. Штаб-квартира в Нью-Йорке и представительство для связи с другими рекламными агентствами и фирмами во всех крупных городах». «А что другие будут с этого иметь?» «Деньги. И контрагента в Нью-Йорке, с которым у них будет постоянный и тесный контакт. Лучшие годы своей жизни я потратил на то, что возил по стране темпераментных звезд, работавших на Empire Studios. И я знаю, как это надо делать. Если мы станем организовывать такие поездки, то люди на местах будут заниматься не только рекламой стиральных порошков. У них появится возможность встречаться с интересными людьми». Том сделал знак рукой, чтобы им принесли еще одну бутылку минеральной воды. «Я бы ориентировался и на разовые контракты, и на то, чтобы обзаводиться постоянными клиентами. Хотел бы добиться того, чтобы другие фирмы передавали своих клиентов нам, когда сами они окажутся перегружены работой или когда звезда нуждается в особом внимании. Empire, безусловно, мог бы воспользоваться нашими услугами, если, конечно, они не слишком сильно обидятся на меня, когда я от них уйду. А с чего бы вдруг звезде соглашаться, чтобы организацией ее поездки занимались именно мы? Если вы попытаетесь организовать такую поездку из Нью-Йорка, это будут понапрасну потраченные время, деньги и усилия, потому что одно отделение не в состоянии знать все, что творится в средствах массовой информации по всей Америке».